Глава 18. Дни его были долгими, и прожил он еще 25 лет после того, как бабушка Шламид умерла, принимая ванну. В течение нескольких недель или даже месяцев он все еще поднимался с восходом солнца, вывешивал на балконные перила матрацы и покрывала и лупил подлых микробов и вредителей, которые наверняка пробрались под покровом ночи в постели. Видимо, трудно было ему отказаться от своих привычек. Быть может, таким способом чтил он память покойницы, а может, так и сбывал тоску по своей королеве. Или опасался, что если посмеет он прекратить это занятие, то восстанет ее дух, грозный, словно целое войско под боевыми знаменами. И унитаз, и раковины не сразу перестал он дезинфицировать с полной самоотдачей. Но шло время, и улыбчивые щеки дедушки порозовели, как не розовели они никогда прежде. Неуемная веселость охватила его. И хотя до конца своих дней неукоснительно поддерживал он чистоту и порядок, тем более что и сам он по природе своей был человеком аккуратным, но все делалось без насильственной чрезмерности. Не было более ни звонких ударов в выбивалке, неразъяренно бьющих струй лизольных и хлорных растворов. Спустя несколько месяцев начала расцветать любовная жизнь моего дедушки, бурная и удивительная. Именно в это время, как мне кажется, мой 77-летний дедушка открыл для себя прелести секса. Прежде чем успела натряхнуть пыль с башмаков, в которых проводил бабушку в последний путь, наполнился дом дедушки толпой утешительниц, которые подбодряли его, делили с ним его одиночество и понимали, как сильна его сердечная боль. Ни на миг не оставляли его в тоске, ублажали теплыми свежеприготовленными блюдами, яблочными пирогами. А он, по всему, видать, был вполне доволен. Разве во все дни его жизни не тосковал он по женщине, просто по женщине? По всем женщинам истомилась душа его, по красавицам и по тем, чью привлекательность не сумели заметить другие мужчины. «Дамы», — решительно изрек однажды дедушка, — «они все очень красивые, все до одной, без исключения». «Но мужчины», — тут он улыбнулся, — «слепцы! Абсолютные слепцы! Ну да что там? Ведь они видят только самих себя. Впрочем, и себя они тоже не видят. Слепцы!» Со смертью бабушки сократил дедушка и свою коммерческую деятельность. Порой, бывало, объявлял он, сияя от гордости и удовольствия, о деловой весьма важной поездке в Тель-Авив на улицу Грузенберг или об очень-очень важном заседании в Рамадгане со всеми руководителями фирмы. Все еще любил он протягивать всем свои изысканные визитные карточки, но отныне почти все время у него уходило на запутанные сердечные дела. Он приглашал или его приглашали на чашку чая. Он обедал при свечах в одном из лучших, но не слишком дорогом ресторане. «С госпожой Цитрин! Какой ты дурак!» Уж это непременно по-русски. «С госпожой Цитрин, а не с госпожой Шапошник!» Целые часы проводил он за своим столиком на втором, скрытом от любопытных глаз этаже в кафе «Атара», что на спуске улицы Бен-Иуда. На дедушке темно-голубой костюм, галстук в крапинку. Весь он розовый, улыбчивый, чистенький. Благоухает шампунем, тальком, одеколоном. Радует глаз белоснежной, туго накрахмаленной рубашкой с таким же белоснежным платочком в нагрудном кармане, сиянием серебряных запонок. Его всегда окружает целая свита женщин. Им 50-60 лет, но все они прекрасно выглядят. Вдовы, затянутые в корсеты, в нейлоновых чулках со стрелкой, Элегантные разведенные дамы, умело накрашенные с маникюром и педикюром, обвешанные серьгами, браслетами и кольцами, изъясняющиеся на ломаном иврите с венгерским, польским, румынским или балканским акцентом. Дедушка любил их общество, а они таяли под лучами его обаяния. Был он потрясающим собеседником, старомодным джентльменом, целовал дамам ручки, торопился открыть перед ними дверь, предлагал руку, если встречались на пути лестницы или какие препятствия, помнил все дни рождения, посылал букеты или коробки конфет, одаривал комплиментами платье, новую прическу, элегантные туфли, сумочку. Он мило и со вкусом шутил, декламировал, когда представлялся случай, стихи, умел вести беседу с теплым юмором. Однажды, открыв дверь, я увидел своего 90-летнего дедушку, преклонившего колени перед брюнеткой с округлыми формами, веселой вдовой одного нотариуса. Дамочка подмигнула мне поверх головы моего влюбленного дедушки и заигрывающе улыбнулась, обнажив два ряда зубов, до того белых, что вряд ли они могли быть настоящими. Я вышел и тихонько притворил за собой дверь, так что дедушка меня и не заметил. В чем заключалась тайна его мужского обаяния? Это я, пожалуй, стал постигать лишь спустя годы. Он обладал качеством, которое почти не встречается среди мужчин. Замечательным качеством, возможно, самым сексуально притягательным для многих женщин. Он умел слушать. Не просто прикидывался из вежливости, что он, мол, слушает, с нетерпением ожидая, когда она, наконец, замолчит. Не перебивал собеседницу, завершая за нее начатую фразу. Не прерывал ее, не встревал в ее речь, чтобы подытожить сказанное и двинуться дальше. Не представлял собеседнице возможность просто сотрясать воздух, тем временем готовя в уме ответ, который он произнесет, когда она все же замолчит. Не прикидывался проявляющим интерес и получающим удовольствие от беседы, а на самом деле проявлял интерес и получал удовольствие. Но что тут говорить, его любознательность не знала усталости. Не проявлял нетерпения, не стремился повернуть разговор таким образом, чтобы от ее мелких дел перейти к своим, куда более важным. Напротив, он был очень увлечен ее делами. Ему было всегда приятно слушать ее, и даже если она оказывалась чрезмерно многословной, он дожидался, пока она выскажется, наслаждаясь тем временем всеми изгибами ее фигуры. Не спешил, не торопил. Ждал, пока она закончит, да и когда она умолкала, не набрасывался на нее, не перехватывал инициативу, а с удовольствием продолжал ждать. Вдруг у нее есть еще что-то? Вдруг нахлынет еще одна волна? Ему нравилось, чтобы она держала его за руку, словно ведя за собой в ее собственном ритме. Нравилось аккомпанировать ей, как флейта аккомпанирует пению. Он любил узнавать ее, любил понимать, любил вникать в суть ее мыслей и даже чуть глубже. Любил отдаваться. Отдаваясь, он получал даже большее наслаждение, чем обладая ею. Ну да что там? Они, бывало, говорят и говорят, наговорятся досыта, сколько душа того желает о делах личных, тайных, о самых болезненных проблемах. А он сидит и слушает с мудростью и нежностью, с доброжелательностью и бесконечным терпением. Нет, не с терпением, а с искренним интересом. На свете полно мужчин, которые обожают секс, готовы без конца заниматься им, но ненавидят женщин. Дедушка мой, так мне кажется, любил и то, и другое. И делал это со всей деликатностью. Ничего не рассчитывал, не хватал то, что не его, никогда не спешил. Любил плавать и не торопился бросить якорь. Немало романов случилось у него за 20 с лишним лет его медовой эпохи, после смерти бабушки, с 77 лет и до конца его дней. Иногда отправлялся он со своей возлюбленной, той или другой, провести 2-3 дня в гостинице в Твери, либо в пансионе в Гедере, а то выбиралась Кайтана на побережье в Натании. Слово «Кайтана», так на иврите называют место для летнего отдыха, дедушка переводил русским словом «дача», и оно словно хранило чеховский аромат, напоминая о дачах в Крыму. Не раз видел я его, медленно идущего по улице Агриппас или Бецалель, под руку с дамой, но я к ним не подходил. Он не слишком старался скрывать свои романы, но и не бахвалился ими. Никогда не приводил в наш дом своих подруг, чтобы представить нам, и почти никогда о них не говорил. Но порой мы видели его влюбленным юношей, у которого голова идет кругом, глаза затуманены, рассеянная улыбка блуждает на губах, он что-то бормочет самому себе и бурно радуется. А иногда выглядел он осунувшимся. Детский румянец его блекнул, словно солнце, затянутое осенними облаками. Тогда стоял он в своей комнате и сердито гладил одну за другой рубашки. Дедушка имел обыкновение гладить свое белье, опрыскивая его одеколоном из бутылочки с пульверизатором. И вот за этим занятием он временами разговаривал сам с собой по-русски. То сурово, то ласково. Или напевал себе под нос какую-то грустную украинскую мелодию. Из этого мы могли заключить, что перед ним закрылась очередная дверь. Либо, как это случилось в дни его обручения во время необыкновенного плавания в Нью-Йорк, он вновь отчаянно запутался в муках 2 любовных историй, которые разворачивались одновременно. Однажды, когда ему было уже 89, он сообщил нам, что намерен отправиться в важную поездку на 2-3 дня. Мол, нам не следует ни о чем беспокоиться. Но когда он не вернулся и через неделю, мы всерьез стали тревожиться, где же он, почему не звонит. Быть может, не приведи Господь, с ним что-нибудь стряслось. Все-таки человек в его возрасте. Мы колебались, не зная, надо ли обращаться в полицию. А вдруг он, не дай бог, лежит в какой-нибудь больнице? А вдруг случилось с ним какое-то несчастье? Ведь мы никогда не простим себе, что не бросились на поиски. Но если мы и впрямь свяжемся с полицией, а он окажется жив и здоров, как устоим мы перед ураганом его гнева, который обрушится на нас? Если дедушка не появится до полудня в пятницу, решили мы после 2-дневных колебаний, то придется нам обратиться в полицию. Выбора нет. В пятницу, в полдень, за 30 минут до истечения срока нашего ультиматума, дедушка вдруг появляется, разрумянившийся, довольный, веселый, сыплющий шутками, по-детски восторженный. «Куда ж ты пропал, дедушка?» «Ну, что там? Поездил себе немножко». «Но ты же сказал, что вернешься через 2-3 дня». «Сказал. Ну и что, если сказал? Но ведь я поехал с госпожой Гершкович. Мы там замечательно провели вместе время. Совершенно не почувствовали, как быстро убегает время». «И куда вы поехали?» «Я уже сказал. Поехали провести время. Нашли тихий пансион, очень-очень культурный. Как в Швейцарии». «Пансион? Где?» «На высокой горе, в Рамадгане». «Но ведь ты мог хотя бы позвонить нам, чтобы мы так не волновались». «Не нашли мы там телефона, в нашей комнате не было». «Ну да что, это был исключительно культурный пансион». «Но ведь ты мог позвонить из телефона автомата. Я ведь сам дал тебе для этого асимоны». «Асимоны, асимоны... Ну что такое? Что еще за асимоны?» «Асимоны — это чтобы звонить по телефону-автомату». «А, твои жетоны! Вот они! Ну, забирай их обратно, Клоп, забирай их, и дырки, что у них посередине. Забирай, забирай, только пересчитай, пожалуйста». «Никогда ни у кого не бери ничего, предварительно как следует не пересчитав». «Почему ты ими не воспользовался?» «Жетонами? Ну, да что там, жетоны? Я им не доверяю. Когда ему было 93 года, спустя 3 года после смерти моего отца, дедушка решил, что я уже достаточно взрослый, и пришло время поговорить со мной как мужчина с мужчиной. Он пригласил меня в свой кабинет, закрыл окна, запер дверь на ключ, уселся торжественный и официальный за письменный стол, велел мне сесть напротив, не называл меня Клоп, закинул ногу на ногу, подпер подбородок ладонью, ненадолго задумался и произнес: «Пришло время, чтобы мы немного поговорили о женщине». И сразу же пояснил: «Ну, о женщине в общем смысле. Мне в то время было 36. Я был женат уже 15 лет. У меня было 2 дочки-подростка». Дедушка вздохнул, легонько кашлянул в ладонь, поправил галстук, прочистил горло и сказал: «Ну что ж, женщина всегда интересовала меня. Всегда. Ни в коем случае не подумай что-нибудь нехорошее. Ведь все, что я говорю, это совершенно иное. Но я лишь говорю, что женщина всегда вызывала во мне интерес. Нет-нет, не женский вопрос. Женщина как личность». Он легко засмеялся и уточнил: «Ну, женщина интересовала меня во всех смыслах. Ведь всю свою жизнь я постоянно смотрел на женщин. Даже тогда, когда я был всего лишь маленький чудак», — это было сказано по-русски. «Нет, ни в коем случае не смотрел я на нее как какой-то паскудник. Нет, я смотрел на нее с полным уважением. Я смотрел и учился. Ну вот, чему я научился и чему сейчас хочу изучить тебя». Я догадался, что он хочет научить меня. С глагольными формами, да и вообще с ивритом, у дедушки были напряженные отношения. «Чтобы ты уже знал, теперь ты меня хорошенько выслушаешь. Пожалуйста. Значит так». И замолчал. И поглядел туда и сюда, словно еще раз хотел удостовериться, что в этой комнате мы действительно только вдвоем, никаких посторонних ушей. «Женщина!» — снова заговорил дедушка. «Ну, в некотором смысле она в точности как мы. Ну, точь-в-точь, абсолютно. Но в некоторых других отношениях», — продолжал он, — «женщина совершенно иная, совсем не похожа». И опять он прервался. Возможно, в памяти его всплыли те или иные картины. Лицо осветилось детской улыбкой. И свое обучение он подытожил так: «Ну, да что там? В некоторых смыслах женщина в точности как мы, а в некоторых других она совсем не похожа на нас. Ну, над этим...» — он встал. — «Над этим я еще работаю». Было ему 93 года, и не исключено, что он и в самом деле продолжал работать над этим вопросом до последних своих дней. И я тоже все еще работаю над этим вопросом. Был у него свой собственный личный иврит, у моего дедушки, и ни в коем случае не хотел он, чтобы его поправляли. Так, нечаянно заменив одну букву на другую в каком-нибудь ивритском слове, он до конца жизни мог, к примеру, вместо слова «парикмахер» — «сапар» — говорить «моряк» — «сапан». И более того, образовывать от этого другие слова, превращая ту же парикмахерскую в судоверфь. Раз в месяц, как часы, отправлялся бравый мореход на судоверфь, усаживался в кресло капитана, и моряк, он же парикмахер, получал от него целый ряд наставлений и команду отправиться в плавание. «А отправляя меня поморячиться», — глагол он строил с той же ошибкой, — он, естественно, прибегал к морскому сравнению. «На кого ты похож? Просто пират!» Город Каир именовал он не иначе, как Каиро. Я был для него иногда молодец, иногда какой ты дурак, и то, и другое только по-русски. На этом же языке, никогда не используя ивритского аналога, он говорил «спать». а на вопрос, как спалось, дедушка всегда отвечал исключительно на иврите «великолепно». Но поскольку не совсем был уверен в своем иврите, то обычно весело добавлял «хорошо, очень хорошо». Для некоторых слов он признавал только русский. Библиотека, чай, чайник. А вот для правительства нашлось у него словечко из идиша, правда, тоже не без славянских корней. Партач. Правящую партию социалистов он тоже предпочитал крыть на идише. Однажды, года за два до того, как он умер, заговорил дедушка со мной о смерти. «Если, не дай бог, падет в бою какой-нибудь молодой солдат, парень лет 19-20, ну, это ужасное, страшное несчастье, но не трагедия. Умереть в моем возрасте — это уже трагедия. Человек вроде меня, которому 95, почти 100, уже так много лет каждое утро встает в 5 часов, принимает холодный душ каждое утро. Каждое утро вот уже почти 100 лет. Даже в России холодный душ каждое утро, даже в Вильне. Вот уже почти 100 лет он каждое утро съедает кусочек хлеба с селедкой, выпивает стакан чая. Каждое утро выходит на получасовую прогулку, летом и зимой. Ну, пройтись утром по улице — это для моциона. Это хорошо возбуждает циркуляцию. И как только он вернется домой, то каждый день почитывает газеты и попивает чай. Так вот, короче, этот славный парнишка, которому 19 лет, если он, не дай бог, будет убит, он ведь не успел завести никакого...» Тут я должен прерваться и пояснить, что в ивритском слове «эргель» — «привычка» дедушка по своему обыкновению переставил и поменял буквы, превратив его таким образом совсем в другое слово — «ригуль», то есть «шпионаж». Так что продолжение его речи звучало так. Не успел завести никакого шпионажа. Да и когда ему было успеть? Но в моем возрасте уже трудно все прервать. Очень, очень трудно. Ведь гулять по улице каждое утро — это для меня уже старый шпионаж. И холодный душ тоже шпионаж. И жить — это уже для меня шпионаж. Ну да что там, после 100 лет... Кто же способен одним махом изменить весь свой шпионаж? Не вставать больше в 5 утра? Без душа, без селедки с хлебом, без газеты, без прогулки, без стакана горячего чая? Трагедия!